Как бы там ни было, проблема с едой решена благодаря кожаной сумке, и ее можно использовать множество раз. Мне достаточно и этого. Поспав, я еще и проверил радиус действия навыков. Между областью применения сна и паралича существует разница, сон срабатывает только при более короткой дистанции. Паралич же работает даже при 2 миллиметрах от цели, но эффекта почти не будет. С таким слабым параличом, боюсь, монстры смогут двигаться. Похоже, от него они лишь взвоют. Также я проверил радиус яда, и он немного короче паралича. Испытывать яд было проще, так как противник уже не двигался. И таким образом, первая проверка радиуса действия завершилась. Я продолжил убивать монстров и даже не заметил, как они перестали появляться в близлежащих областях. Нет никаких признаков их присутствия. Неужели всех поубивал? Или же они прячутся, как минотавры и птичьи головы? Открыть статус. Тока мемори. Ур. 1229. Ос. Плюс 3687. Ом. Плюс 40237 и дробь 40557 и. Атака. Плюс 3687. Защита. Плюс 3687. Физическая сила. Плюс 3687. Скорость. Плюс 3687. Мудрость. Плюс 3687. Уровень перевалил за 1000 и неплохо так поднялся. Если спущусь еще на уровень ниже, то вероятно уже не успею вернуться на базу. К тому же монстры наверху будут посильнее. Я посмотрел вверх. Пора бы и продолжить путь на поверхность. Я вернулся к руинам, чтобы подготовиться. Я сложил 2 лозы вместе, чтобы было покрепче, и проверил их. Должно сойти. Затем я обвязал ими сумку. Крепче. И закинул ее на плечо. Отлично, вроде неплохо. Теперь я могу носить ее на плече. Это намного легче, чем таскать в руках. Внутри нее остатки еды и напитков. Что ж, в путь. Прежде чем лечь спать, я оторвал кусок формы, смочил ее в зеленом чае и обтерся. Хоть немного помылся. Я вышел из комнаты. Раз уж добрался до руин, надеюсь, и до поверхности осталось недалеко. Я прошелся по руинам, в которых теперь отсутствовали монстры. Здесь где-то должен быть подъем наверх. Тут я вспомнил кое о чем, что увидел во время прошлого обследования. На дороге и стенах были слабые следы человеческих рук, ХММ. Это произошло, когда я уже собирался покинуть руины. Во тьме что-то было скрыто лозами, неужели там что-то есть? Я обнаружил глубокий проход, ведущий куда-то. Он был спрятан за лозами. Я почесал голову. Похоже, я недостаточно внимателен. Нужно постараться, чтобы такого больше не повторилось. Проход за лозами. Там я увидел уже знакомый камень. 25-я комната, значит. Я влил в камень магию. После этого открылась дверь. На эту дверь ушло 5000 маны. Тут не так, как в других комнатах. Я зашел внутрь и почуял запах пыли. Прикрыв рот руками, я продолжил идти. Комнату освещала кожаная сумка. Пустовато здесь, хоть и очевидно, но никаких признаков жизни. Мебель тут почти такая же, как в других комнатах. Может, никакая она и не особенная. Или скорее это какой-то провальный проект, учитывая, сколько маны ушло. Однако я кое-что нашел. Скелета в робе. Я направил на него кожаную сумку. Он сидит, прислонившись к стене, со скрещенными ногами. Ясно, еще один ненужный герой, отчаянно пытавшийся выбраться отсюда. Хорошая работа, или как бы сказать, должно быть тяжело тебе пришлось. Я откинул робу и увидел, что таз сломан. Он умер из-за этого. После небольшой молитвы я принялся осматривать его вещи. Я уже привык к трупам. Вдруг, я заметил старый пергамент, вывалившийся из рук скелета. Если так подумать, а умею ли я читать в этом мире? Положив сумку рядом, я расправил пергамент и попытался прочитать. Могу. Я выдохнул с облегчением. Хорошо, что умею читать. Похоже, призванные люди получают такую способность. Итак, что тут у нас? Прочтет ли кто-нибудь это письмо в руинах избавления? Для начала позвольте представиться. Меня зовут Ангрин Бертрат. Люди называли меня великим мудрецом Ангрином. Однако мне больше нравилось предыдущее прозвище. Меня называли темным героем Ангрином. Глава 30. Человек, которого прозвали великим мудрецом. Темный герой, я уже слышал это прозвище. Если правильно помню, богиня упомянула его, когда оценивали Ису. Да, существовал кто-то с такой же оценкой. Сильнейший человек, которого прозвали темным героем. Так от него тоже избавились. Богиня рассказывала о нем с несвойственным для нее отвращением. Можно даже сказать, что она была не рада просто упомянуть его прозвище. Я взглянул скелету в лицо. Он выступил против нее. Она распознала в нем угрозу и поэтому избавилась. Человек, которого называли сильнейшим, темный герой. По рассказам я думал, он какой-то злодей, отсюда и реакция богини. Однако мое мнение, похоже, оказалось преждевременным. Почему именно темный? Может, он обладал каким-нибудь уникальным навыком тьмы. Но теперь, причина, почему от героев избавляются, изменилась. Возможно, некоторые из них действительно были преступниками, как и сказала богиня. Но важна причина, почему они стали ими. Действительно ли они совершали какие-то злодеяния? Например, человека заклеймили неугодным богине или королевству Алион. В таком случае, по логике, они и правда преступники. Ладно, что там дальше? Меня против воли отправила сюда богиня Висис. Я больше был не нужен и раздражал ее, поэтому она избавилась от меня. Как я и думал, чернил осталось мало, так что написать много не получится, поэтому не стану вдаваться в подробности, почему меня отправили сюда. Хочу донести лишь то, что если найдется человек, желающий выбраться из руин живым, то я доверю тебе то, с чем отчаянно пытался не расставаться. Можешь забрать мой багаж. Что ж, полагаю, на этом я. Письмо перестало быть читаемым на этом моменте. Похоже, в конце кончились чернила. Видно, что он пытался нацарапать дальше, но бросил эту затею. Подумал, что то, чем занимается, абсурд. Или не осталось сил. Я крепко сжал края пергамента. Это сраная богиня. Богиня прозвала императора демонов главарем сил зла. Может, он и правда злой, но разве она сама лучше? Не хочу спасать мир от этой империи демонов. Все, чего я хочу, отомстить гребаной богине, даже если придется встать на сторону зла. Зло против зла против зла. Трехсторонняя битва зла. Никакое это не 2 на 1, раз так называемые герои спасают мир от зла. Тогда мне не подходит титул героя. Я не герой, несущий меч ради справедливости, а просто чтобы выжить и отомстить. Критикуя себя, я начал проверять багаж мудреца, реликвии великого мудреца. Тот, кто желает выбраться из руин живым. Я собираюсь на поверхность, так что подхожу под этот критерий, верно ведь? Рядом со скелетом покоилась сумка. Не думаю, что стоит брать ее с собой. Я заглянул в нее. Это же, похоже на старую книгу. Я достал ее из сумки. Размер и вес почти такие же, как у справочника. Переплет большой и крепкий. Я взглянул на обложку и прочитал название. Запретная энциклопедия. Запретная. Я открыл книгу на случайной странице. Вроде читаемо. Читаемо, но, понять, уже другое дело. С этим придется туговато. Полагаю, стоит почитать подольше. И таким образом, я попытался вникнуть в суть. Фуму. Похоже, получится понять, если почитать подольше. В книге не описываются атакующая магия или волшебство. Кстати, об описываемых в книге заклинаниях, посмотрим, например, вот это больше походит на алхимию. Тут описаны рецепты для создания медикаментов и магических инструментов. Возможно, пригодится. Я отложил запретную энциклопедию и продолжил обыскивать сумку. Дальше я нашел какие-то сломанные инструменты. Думаю, оставлю их. Дальше у нас карта. Свернутый пергамент, связанный ниткой. Всего таких 3. Выглядит старовато. Развязав один, я развернул его. Ничего не понимаю. Никакая это не карта. Тут какие-то письмена, но нечитаемые. Не прочесть даже с титулом героя. Пергамент может прочитать только тот, кто знает древние письмена. Проверим-ка все 3. Письмена во всех 3 выглядят идентично. И, естественно, я не могу их прочесть. Такое чувство, что тут записано что-то очень важное. Хмм. Из пергамента вывалилась бумажка. Я поднял ее и посмотрел. А вот это можно прочитать. Запретный архив заклинаний и проклятий. Проклятий. Стоит ли использовать какие-то запретные проклятия? В пергаментах записаны они. От слова проклятий мурашки по коже. Я невольно положил руку на подбородок и начал собираться с мыслями. Если найду в союзнике кого-нибудь, кто может это прочитать, возможно, получу козырь, когда встречусь с богиней. Я все еще помню момент перед перемещением. Мой навык изменения состояния не сработал на богине. Скорее всего, из-за какого-нибудь божественного благословения. Тогда я еще подумал, что у меня действительно никчемный навык. Однако теперь возможно, что он не работает только на богине. Это значит, мне нужен другой источник силы, если хочу сразиться с ней. Запретные проклятия, говорите. Если заполучу владельца запретных проклятий, то смогу дать отпор богине. Великий мудрец, сильнейший из людей, специально прятал их. Они обязаны быть мощными. Я быстренько засунул пергаменты запретных архивов себе в сумку. Больше ничего особо не зацепило внимания. Еще я забрал робу великого мудреца. Та черная накидка уже вполне потрепана. Не знаю, в ткани ли дело, но похоже, она довольно прочная. Как и следовало ожидать от темного героя, роба тоже черная. В ней я смогу сливаться с тьмой. Я закончил переодеваться. Черная накидка теперь покрывает скелет великого мудреца. Просто мне стало не по себе от того, что я все забрал и ничего не оставил. Понимаю, обмен так себе, но, прости. Я поднял запретную энциклопедию и встал. Великий мудрец Сангрин. Еще его называли темным героем. Богиня рассказывала, что он был сильнейшим из людей. Отсюда возникает вопрос, почему он сам не выбрался на поверхность? Что могло сдержать человека, которого называли сильнейшим, в этих руинах? Я посмотрел наверх, меня что-то ждет там. Я снова взглянул на скелет великого мудреца. Мертвецы уже ничего не расскажут, да. Прежде чем покинуть комнату, когда я хотел положить запретную энциклопедию в кожаную сумку, то заметил, что последняя страница книги грязная. Что-то мне подсказывало, что это неспроста. Меня что-то смутило в ее цвете. А это что? Когда я взглянул на нее, то по спине побежали мурашки. Там что-то небрежно написано. Его отвлекали в это время. Буквы почти не разобрать. Совсем не похожи на аккуратный почерк в письме. Великий мудрец писал, пока не закончится чернила. И таким образом он заменил их кое-чем другим. Вероятно, это кровь. Буквы написаны кровью. Остерегайтесь пожирателя душ. Всех нас убил он. Глава 31. Пожиратель душ. Я покинул область с руинами и продолжил путь наверх. Пожиратель душ, значит, темного героя называли сильнейшим, но даже он не одолел этого монстра. Хотя я не уверен, монстр ли это вообще, но темный герой умер в области с руинами. Когда он встретился с пожирателем душ, то был ранен и бежал в ту комнату. Там он и испустил последний вздох. Все произошло именно так. Пожиратель душ. На ум приходит только очень опасный монстр. Может, можно как-нибудь обойти его. Будь такое возможно, темный герой бы так и поступил. Его же неспроста звали великим мудрецом, он намного умнее меня, так что встреча с монстром должна быть неизбежной. Я взглянул вниз на свои руки. Надеюсь, получится одолеть его моим навыком. Если у него какое-нибудь сопротивление магии, и мой навык не пройдет сквозь него, без навыка не стоит даже надеяться победить. Меня беспокоит, что он не сработает, как и в случае с богиней. Действительно ли он не работает только на ней? Вскоре мне предстоит бой с монстром, который загнал сильнейшего человека в угол. Хотя с другой стороны, если навык все же сработает на таком чудовище, то я буду более уверен в нем. Поскольку навык смог победить монстра, который убил сильнейшего человека, этот бой может стать важным событием для моего будущего. Важное событие покажет, на что способен мой навык изменения состояния такого уровня. У меня дважды поднялся уровень, а я еще не встретил монстров. Проход, по которому я иду, выдолблен в камне и не выглядит естественным. Если говорить другими словами, его сделала цивилизация, проживавшая здесь. Наконец-то видно лестницу, ведущую наверх. И хотя это место давно заброшено, все еще можно найти следы пребывания человека. И вообще, мне кажется, это место изначально не задумывалось для избавления от людей. Такое чувство, что название этим руинам досталось не просто так, а за какие-нибудь события в прошлом. Я прислонился к стене, прежде чем продолжить путь, и осмотрелся. Довольно широко. Тут не совсем темно. Совсем слабо, но стены немного светятся. Материал, используемый в стенах, реагирует на магическую энергию проходящих мимо. Как бы там ни было, похоже, здесь кожаная сумка не понадобится. Здесь повсюду здания, которые как нельзя лучше подходят под определение руины. То тут, то там виднеются кучи земли, а некоторые стены попадали на землю. Как будто прошло небольшое землетрясение. Здесь раскидано кое-что еще, человеческие кости. Я насчитал костей на 4 человек, то есть этого места достигли по крайней мере 4 ненужных героя. Нет, если считать темного героя, то 5. Это 4, его друзья. Или они никак не связаны между собой. Если хватает способности выжить в этом месте и обладаешь едой, то получится сбежать. В моем случае, в бою, я полностью полагаюсь на свой навык, но, если владеешь какой-нибудь удобной магией, то можно не ввязываться в бой с монстрами. Хоть я и говорю все это, нужно перестать думать о ненужных вещах. Мне наконец удалось добраться до сюда. Я выбросил эти мысли из головы и продолжил осматривать окружение, не та ситуация для этого. Позади зданий лестница, ведущая наверх, в конце даже видно, какую-то большую дверь. Неужели она ведет на поверхность? Но это значит, та тварь, о которой меня предупреждали, здесь. Пожиратель душ. Но где же он, черт возьми? Получается, он дух, раз ест души, к которым не прикоснуться. Даже осмотревшись, я нигде его не видел, так что высунул голову посильнее. Если монстр где и появится, то только здесь. Похоже, дальше еще что-то есть, отсюда не видно. Положив сумку на землю, я медленно пошел, прильнув к стене, чтобы монстр меня не заметил. Попробую осмотреться из места поближе. Как же тут тихо. Осторожно высунув голову, я начал осматриваться из нового места. Что за нахрен? Это лицо. Похоже, на лицо Будды или Девы Марии, вот что мне первое пришло на ум. Лицо погребено в стене из грязи, а на его лбу вставлен золотой самоцвет. Я развернулся и посмотрел на дверь, а если точнее, на дверь в ее центр. Разъем подозрительно подходит под самоцвет. Я на всякий случай снова взглянул на самоцвет. Ясно, если вставить его в дверь, то она откроется. Я коротко выдохнул. Скорее всего, это ведь он, да. Как ни смотри, а эта штука и есть пожиратель душ. Держу пари, как только выну камень, он зашевелится. 100%. Я немного высунулся из-за угла, чтобы мог вытянуть руки на цель. Пара. Шух. Афу. Нджиджиичич. Гра. Я машинально спрятался за стену. Ха-ха-ха-ха. А. Кап-кап. На землю упало несколько капель крови. Черт, больно. У меня вдруг возникло дурное предчувствие, и я отдернул руку. Если бы промедлил хоть чуть-чуть, то сейчас бы у меня по локоть отсутствовала рука. Я проверил, откуда идет кровь. Отлично, вроде не так страшно. Потерял всего лишь кончик пальца вместе с ногтем. Боль как от сорванного ногтя. Терпеть можно. Вырванные ногти я уже испытал благодаря родителям. Вытащив из кармана заранее подготовленную повязку, я перебинтовал палец. А теперь, что, черт возьми, это за атака была? Прямо как уникальный навык Кирихары, такой же луч. Кажется, я заметил, как стена на секунду засветилась, а затем выстрелил этот луч. Все произошло в один миг со скоростью света. Он выстрелил даже прежде, чем я успел произнести название навыка. Я предчувствую движение этой штуки, но и она, похоже, способна на такое. С другой стороны, думаю, у меня есть шансы. Луч активировался, когда я захотел атаковать. Значит, в открытую не получится. Нужно найти какую-нибудь брешь, чтобы навык сработал. Что же делать? Без камня через дверь не пройти, а чтобы заполучить его, нужно убить это лицо. Однако я не могу применить навык, поскольку луч сразу же пронзит меня. Применение навыка требует голосовой команды, причем с определенной громкостью. Это все я проверил по пути сюда. Как поступить? Единственное, что мне остается, поднять характеристики. Спуститься ниже и опять поднимать уровни. Или поднимать уровни навыков. Правильно ли делать ставку на навыки, которые не знаю, смогу ли повысить? Нет, для начала, я вообще не успеваю применить навыки. В таком случае может поднять характеристику скорости. Возвращаться туда, где больше никто не появляется, надо ли впустую тратить время на поиски монстров, или может спуститься еще ниже, где опыта меньше, если да, то насколько спускаться, или может просто поселиться в руинах, да ни за что, не хочу провести остаток жизни в руинах, я заполучу силу, с которой получится противостоять сраной богине, и сокрушу ее, а для этого нужно выбраться отсюда, хмм, что это? Земля вибрирует. Из-за вибраций рухнула еще одна часть стены. Может сменить место. Похоже, из-за того, что я не двигаюсь, эта тварь зашевелилась. Скорость контратаки достигает скорости света. Если говорить о характеристиках, то то скорость этой статуи на совершенно другом уровне. Она намного превосходит рефлексы, которые мне удалось отточить на нижних уровнях. Как только подниму руку, то останусь без нее. Иначе говоря, в скорости мышления между нами огромная пропасть. За что бы зацепиться? Я посмотрел на больной палец. У ненужных героев до меня характеристики были намного выше, и все же они погибли от этой твари. Она даже одолела человека, которого называли сильнейшим. Пожиратель душ. Боюсь, из-за нее в этих руинах никто и не выживал. Теперь я не сомневаюсь, эта тварь, самая сильная в руинах. Это значит только одно. Последний бой за выживание в руинах, избавление против этого монстра. Глава 32. Я все еще человек. Тем не менее, кое-что мне не дает покоя. Почему оно не стреляет лучом сюда? Разве он недостаточно мощный, чтобы стену, за которой я прячусь? Оно точно знает, что я где-то здесь, но не стреляет. Оно чего-то ждет. Хмм. Немного в стороне от меня упали какие-то сгустки. Это пожиратель душ выбрался из стены. Что происходит? Сгустки слились воедино и приняли форму человека. Если сравнивать, то похоже на статую из глины. Как будто бы я наблюдал в перемотке ваяние глиняных статуй. Наконец из глины возникло три сине-фиолетовых гуманоида. Я привык к двуногим монстрам в руинах, но, глядя на их головы, становится необычайно жутко. Головы монстры напоминают вертикальные человеческие губы. Какого черта? Эти монстры жуткие. А по слабым вибрациям под ногами я понимаю, пожиратель душ медленно приближается сюда. Медленно, но верно. ТЦ. Нужно успеть применить паралич на эту жуткую тварь. Блерг. А-а-а. Из головы рта монстра что-то вылезло. Иссохшая голова человека. Судя по выражению на лице, он много плакал. Нет, или это лицо агонии. Возможно, он сломался от отчаяния. Ясно. Я наконец понял. Вот что называется воспроизведением. Пожиратель душ поступает так же, как ящеролюды. Он показывает, на что будет похожа моя неприглядная смерть в этих руинах. Показывает лица ненужных героев, которых убил. Их выражение на лицах перед смертью. Наверное, это его коллекция. Он передает выражение захваченных душ через эти головы. Я не знаю точного ответа, но пожиратель душ показывает их мне. Видишь, какие жалкие лица были у твоих товарищей. Ну же, среагируй как-нибудь. Пожалуйста. Вот как он развлекается. У меня по лицу побежал холодный пот, а губы изогнулись в натужной улыбке. И ты туда же, да. Монстры тут и в самом деле, вздох, у всех у вас это отвратное увлечение. Кап, кап, кап, кап. Зомби с лицами ненужных героев медленно приближались ко мне. Фух, отчетливо слышен каждый шаг зомби. У них на лицах печальные выражения, но это лишь увеличивает зловещесть картины. Их лица молят о помощи. Я отшагнул от зомби. Да пошли вы нахер. Эти монстры отличаются от предыдущих. Да, отличаются. Я и до этого сражался с гуманоидами, но... Я понимаю, они не люди, но... Они же выглядят почти как они. Они определенно похожи на людей. Но по глазам этого не скажешь. Г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г слева обвалилась. Вместе с вибрациями оттуда появилось огромное человеческое лицо. Часть, похожая на его тело, является четырехугольной и напоминает врата. Передняя часть представляет каменную статую лица, а задняя рыбу из смеси плоти, камня и земли. Из середины у него растут множество отростков, похожих на щупальца. Черные щупальца из плоти. Они мне напомнили морские анемоны, а двигаются они подобно водорослям на дне. Не похоже, чтобы это были его волосы. Кончики щупалец испускают слабый желтый свет. Возможно, тот луч выстрелил из этих щупалец. Из его закрытых глаз потекла красная жидкость, напоминающая кровь. Как будто он плакал кровью. Рот пожирателя душ широко открылся, и оттуда тоже полилась красная жидкость. «Хи-я-а! Э-а-а! Эбхуа! Ги-и-ха-и-а!» Пронзительно закричал он, выплевывая эту отвратительную жидкость. Его голос искаженный трещит. Такое не услышишь в фильмах ужасов. Он стал пронзительным визгом. Крик внезапно прервался, когда пожиратель душ закрыл рот. Пожиратель душ слабо приоткрыл глаза, его губы изогнулись в улыбке, и глаза засияли золотым. Этим безэмоциональным взглядом он смеялся надо мной, или по крайней мере мне так думалось. Он, этот монстр, наслаждается этим, охотой на меня. Но даже так, по-прежнему не было никаких брешей. Я не мог найти момент атаковать. Не время искать уязвимости, которых нет. Нужно поймать момент для применения навыка, даже если придется создать его самому. Нужно постараться, чтобы второе применение точно попало. В этот раз, возможно, куда-нибудь удастся попасть. Со стороны послышалось хлюпанье шагов, я повернулся и увидел, что ко мне приближались зомби с лицами ненужных героев. К тому же, черт, управлять душами несчастных людей вот так, это просто. Зомби с капающей сине-фиолетовой жидкостью почти добрались до меня. Я вытянул по направлению к ним руку. Гх, пара. Такое чувство, что совсем рядом кто-то есть. По лицу побежал пот. Я широко открыл глаза, сжал зубы, и собравшись, сказал. Паралич. Применению навыка ничего не воспрепятствовало. Три зомби перестали шевелиться. Паралич сработал. Я посмотрел на пожирателя душ. Он как зритель, просто наблюдает за мной. Рука направлена не на него, поэтому он и не вмешался, наверное. Не обращая внимания на свое тяжелое дыхание, я сосредоточил внимание на трех зомби. Мой голос задрожал. Да дальше. Печальные выражения на их лицах. Рыдающие выражения. Выражения тех, кто желает спасения. Я-я. Яд. Ха-ха-ха-ха. Я посмотрел наверх. Получилось. Нгхаха. Я сжал зубы, что было сил. Пусть и против наполовину мертвых, я все же применил его наподобие людей. Этот беспощадный навык яда. Я воспользовался им. Да пошло оно. У меня потекли слезы. Эти ненужные герои уже погибли в адских руинах. Иначе говоря, они мне не друзья. Я уставился на пожирателя душ со всей имеющейся ненавистью. Я не собираюсь здесь умирать. Души людей не какие-нибудь там игрушки. Вот почему я сумел воспользоваться на них своим навыком. Они все-таки монстры, неважно насколько они выглядят людьми, каких бы ты ни ожидал отвратительных поступков от меня по отношению к ним. Я не воспользуюсь на них ядом. Вот почему я... Слезы не переставали литься. Я все еще человек. Нии. Обнажив клыки, я посмотрел на пожирателя душ. Он широко улыбнулся мне в ответ. Бэче. Биче. Дакэ. Дакч. Как вдруг, вокруг меня появились еще 20 сгустков. Они тут же начали принимать форму людей. Из их вертикальных ртов повылезала еще одна порция голов людей. Я вновь увидел лица, полные отчаяния. Словно начался парад мертвецов. Новая партия зомби пыталась окружить меня. Кап, кап, кап, кап. Эн, не подходите. Я прикрыл лицо правой рукой и немного споткнулся, пятясь назад. Стойте. Даже если зомби всего лишь отпечаток душ умерших. Даже если они просто копии. Можно сказать, они братья и сестры ненужных героев. Или их просто подняли из мертвых. Лиц ненужных героев становится все больше и больше. Товарищи по несчастью, мы. Пожалуйста, еще раз умоляю, пусть произойдет чудо. Моя рука понемногу начала трястись. Не подходите. Меня медленно зажимают к стене. Передо мной орда мертвых, а позади них пожиратель душ. Он тоже потихоньку приближается. Пожиратель душ ярко улыбается, да так, что кажется, солнце слепит глаза. От его белых зубов мне не по себе. Эта его улыбка обнажала даже десны. Он наслаждается моим отчаянием. Как следует растягивает его. Наконец-то он встретил свою лучшую добычу. Такая рожа. Ему слишком весело. Как вдруг, из туловища пожирателя душ возникли слабые силуэты лиц людей. Призраки с черными глазами и ртами. Эти большие рты начали открываться. Хуа-ву-ву-ву. Как будто призраки молили об освобождении из этого мучительного тела. В ответ на вой призраков, зомби тоже запели реквием, наполненный отчаянием. Этот монстр так мучает схваченные души, показывая им эту сцену. Это слишком жестоко. У меня по спине побежали мурашки, а зубы застучали. Он демон всем демонам. Пожиратель душ настоящий дьявол. А-а-а. Спина уперлась в стену. Похоже, мне не сбежать. Не осталось даже воли для этого. Ноги застыли от страха. Все мое тело сковал страх, который не давал двинуться. Боюсь, боюсь, боюсь. Приближающихся мертвецов. Пожирателя душ. Ха, хватит уже. Я точно умру. Хватит, умоляю, не подходите. Отстаньте, отстаньте, отстаньте, отстаньте, отстаньте, отстаньте, отстаньте. Пожиратель душ еще шире разинул рот. Его щупальца задергались быстрее и яростней. У пожирателя душ продолжали течь кровавые слезы, и все же он продолжал ярко улыбаться. Как будто он пытался донести, насколько ему приятно сейчас. Насколько хорошо. Сейчас. Да, сейчас. Прямо сейчас идеальный момент. Идеальный момент, когда пожиратель душ отвлечен больше всего. Он ждал именно этого момента. Поэтому больше всего снизил бдительность. Шанс. Паралич. Бики. Пищи. Пики. Гии. Сквозь пальцы было видно, что пожиратель душ перестал двигаться. С момента применения паралича на трех зомби я не опускал левой руки. Я все это время не спускал взгляда с цели. Два условия для применения моего навыка были выполнены. Ии. Ги. Выражение на лице пожирателя душ полностью изменилось, а всякие движения прекратились. Да, ты все правильно понял. Уставился я сквозь пальцы на пожирателя душ. Когда жертву загоняют в угол, проявляется главная слабость надменных людей. Когда ты считаешь себя лучше противника, когда думаешь, что уже победил, тогда наступает момент, когда появляется твой главный враг. Пренебрежение. Вместе с пренебрежением появляется брешь в защите, которую не замечаешь. В эту брешь я и ударил своим навыком изменения состояния. Параличом. Ур. Два ур. Три. Наконец-то дрожь в теле унялась. Слезы тоже перестали идти. Все это было притворством. Гии. Ну ага ии. Угхаю. Ай гии. Пожиратель душ неистово пытается пошевелиться. Сжав зубы, он отчаянно пытается двинуться. Но не может. Его золотые глаза начали краснеть от напряжения и ярости. Каменное лицо уставилось на меня. Ненависть, позор, намерение убить. Из его десен потекла красная жидкость. Я смотрел на него в ответ. Пришлось разыграть себя, одурачить. Я и правда еще совсем недавно боялся. Меня правда загнали в угол. Я видел человечье обличие врага, и правда колебался применить навык. Как будто на моем месте был добрый мемориток. Короче говоря, я стал им, чтобы обмануть всевидящего пожирателя душ. Скажи-ка, что ты любишь больше всего? Садизм ящеролюдов и тех двухголовых пантер. Наслаждение от мучения слабых. Их извращенные желания. Да, все они жаждали одного, страха их жертвы. Неприглядного вида их сопротивления. Я понял, что пожиратель душ точно такой же, когда он показал свою коллекцию. Поэтому я воспользовался этим против него же. Победу мне обеспечило удовлетворение его желания. Поэтому я и показал его, неприглядный вид слабого, которого так жаждет хищник. Ха-ха-ха, ну как, поверил в мою игру. А, пожиратель душ. Мой навык изменения состояния работает и против пожирателя душ. Это из-за того, что удалось избежать смерти, или от того, что навык продолжает работать. Мои губы невольно изогнулись в улыбке. Ку-ку-ку, точно. После того, как меня приютила семья дяди, я же всегда хотел стать известным актером. Дни, месяцы, годы. Я пытался быть безобидным. Пытался быть обычным, добрым. Я поднял руку и показал пожирателю душ кровавый кончик пальца, над которым постарался он. Я всегда переубеждал себя, обманывал себя. И затем, наконец, позабыл, каков настоящий я. Я, широко раскрыв глаза, я рассмеялся от испытываемых эмоций. Всегда притворялся мемориток добрым и обычным персонажем второго плана. Глава 33. Хватит. Зомби парализовало вместе с пожирателем душ, благодаря возможности применения навыка на несколько целей. Они полностью перестали двигаться. Я давал зажимать себя к стене именно потому, чтобы в моем поле зрения находились сразу все. Притворяться загнанным в угол. Если позади будет стена, я смогу охватить всех перед собой, только чтобы загнать вас. Я вытянул вперед обе руки. Яд. Взяв на прицел сразу всех зомби, я применил яд. Их внешний вид поменялся. Как я и думал, яд работает на нежити, как тогда с гнилыми драконами. Зомби явно хотели меня убить. Даже с душами ненужных героев внутри это их не остановило от атаки. Отвечай злом на зло. Убивай в ответ на намерение убить. Дави любого, кто преградит мне путь. Я прошел между парализованными зомби. Это из-за получаемого урона. Одна из ног зомби растворилась, и теперь они стоят на колене, словно перед королем. И позади преклонившихся зомби находился пожиратель душ. Может, у меня и самые слабые характеристики в руинах, однако, это не так уж плохо. Пожиратель душ прожигал меня взглядом и сжимал зубы от ярости. Его щупальца слегка вибрировали, напоминая конвульсии. Но он не может ими пошевелить и применить тот луч. Я рад, что оказался слабейшим, что меня недооценили. Поэтому я и выжил. Я выжил. Остальные ненужные герои, нет. Скелеты, которых я встречал по пути. Скелеты, с которыми играли монстры. Четыре скелета, которых я нашел здесь, и темный герой. Трудно назвать их моими товарищами. Я даже не знаю, кто они. Да и они наверняка не считают меня таковым. От этих людей избавилась сраная богиня, а значит, они были хорошими. Ради высшего блага их выкинули. Теперь мне нужно отомстить богине Весис. Брошенный герой, одержимый местью. Тут нечем хвалиться. Порядочный человек так не поступит. Они поддерживали товарищество, несмотря на сколько абсурдно это место. Однако сейчас я вне себя. Я думал о сожалении ненужных героев, об испытанном ими унижении, об их отчаянии. Как тут не разозлиться? Наджи-джи-джи-джи-джи-и-и. Он все это время не отпускал их душ. Сколько они настрадались? Достаточно для выброшенных в это место. Мучения от убийства этими монстрами обязаны быть достаточными, верно ведь? И все же этот монстр пленил их души после смерти, так что ненужные герои продолжали страдать даже после смерти. Поэтому я подумал предоставить ему тот же конец. Полный сожалений, полное унижение, полное отчаяние. Я повернулся к пожирателю душ. Яд. Лицо пожирателя душ окрасилось фиолетовым, а с его тела начали подниматься пузырьки. Яд сработал успешно. Я ответил пронзительным взглядом уставившемуся на меня пожирателя душ. Я подошел к нему и встал прямо перед носом. Боюсь, не сдержу накопившуюся ненависть и ярость. Поэтому сделаю это сейчас, стоя прямо перед пожирателем душ. Наверное, у тебя и в мыслях не было, что кто-то из слабаков станет причиной твоей смерти. Уголки моих губ поползли вверх до максимума. Всего один миг, и ситуация совершенно поменялась, злобно рассмеялся я. Какая неприглядная смерть, да, не думаешь, пожиратель душ. Открыв рот, я высунул язык и показал его пожирателю душ. Ау, у аигии, юаву, иигии. Похоже, его гнев на пределе. С этой яростью он совершенно позабыл, в каком положении находится. Он что, понимает наш язык? Или через слова просто передались мои намерения? Пожирателя душ затрясло. Бушу, бушуау, башхаа, башхаав. У него из тела заструилась синяя жидкость, которая отличается от прежней красной. Возможно, это и является его кровью. Синяя жидкость постепенно лилась все больше, пока не начала бить фонтаном. Хорошо, что отошел от него. Теперь осталось наблюдать. Хмм. Я начал обдумывать происходящее. Если принудительно попытаться пошевелиться под параличом, возможно, ты еще больше усугубляешь ситуацию. Наверное, из-за заоблачных характеристик пожирателя душ этот эксперимент стал возможным. Будем знать. Благодаря этому, похоже, не придется дожидаться его смерти от яда. Может, даже сон не пригодится. Никогда не видел, чтобы мой враг умирал так быстро. Сохраняет кучу времени. Раз сам желаешь сдохнуть побыстрее, то спасибо. Намерение убить и гневу пожирателя душ не было конца. Уверен, мучил всегда он, но никогда его. Я тут самый сильный, наверняка, думал он. С другой же стороны, мне удалось победить пожирателя душ потому, что до этого не удавалось никому. Поэтому он меня и недооценил. Без основания, заложенного предыдущими ненужными героями, мне было бы не победить. Пики, бики, пищи. По лицу пожирателя душ побежала трещина. Половина каменного лица отвалилась и упала на землю. За каменным лицом скрывалась черная, красная и розовая плоть, которая сочилась той синей жидкостью. Также потрескались и его зубы. По всему этому можно понять, что его конец близок. Га-га-и-и. Но даже так, его гнев не затихал. Его переполняют эмоции, которые он не мог подавить. Все, что я ощущаю от него, намерение убить, чистое, животное намерение убить.